Как всегда опаздываю. Кэбмен, поближе к трапу. Вот так. Помогите мне, пожалуйста, перенести мой багаж в каюту. Извольте, сэр. Осторожнее. Мои карты и инструменты. Ну, что вы делаете? Извольте, сэр. Извольте. Вот сюда. Вот сюда, каюта номер 6. Мерси. Счастливого пути, сэр. Ну, а теперь спать. Теперь спать. Спать, спать, спать. «Дети капитана Гранта» – радиоспектакль по мотивам романа Жюль Верна. Часть первая. Пассажир каюты номер 6. Конечно, я люблю посидеть с трубкой у камина. Но вот судьба забросила меня на корабль, и я понял, что, стоя на палубе, курить трубку не хуже, чем у камина. Не хуже. О, сэр, какая прекрасная погода, не правда ли? Угу. И ветер, кажется, попутный. Простите, с кем имею честь? Майор Макнапс. Однако очень, знаете, хочется есть. Стюарт! Стюарт! Да, сэр? Вы стюарт этого судна? Да, сэр, но я не имею чести. Я пассажир каюты номер 6. Каюты номер 6? Ну да. А как ваше имя? Олбинет. Ага, хорошо. Друг мой, Олбинет, позаботьтесь о завтраке, да поживее. Вот уже 36 часов, как я не ел. Собственно говоря, я проспал все это время, что вполне простительно человеку без единой остановки, примчавшемуся из Парижа в Глазго. Да, конечно. Но простите, сэр, быть может, вам лучше поговорить с капитаном? Что у вас там, Олбинет? А, я очень рад. Очень рад познакомиться с вами, капитан Бертон. Простите, с кем имею честь? Позвольте пожать вам руку. Если я не сделал этого третьего дня вечером, то лишь потому, что я знаю, не следует никого беспокоить в момент отплытия. Но сегодня, капитан, я счастлив познакомиться с вами. Теперь мы с вами друзья. Давайте поболтаем. Скажите, довольны вы своим судном Шотландии? О какой Шотландии вы говорите? Ну, о пароходе Шотландии, на котором мы находимся. Прекрасное, знаете, прекрасное судно. Мне расхвалили его за внешние качества и за высокие моральные достоинства его командира, славного капитана Бертона. Простите, вы не родственник великого африканского путешественника Бертона? Отважный человек, если он вам родственник,